По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля на днях британская газета The New Yorker, венесуэльская газета Беа, сайт Российского института кимрсинизма-кимченеризма, сайт «Классовая борьба» и сайт Бразильского центра по изучению идей Юче поместили статьи, в которых осудили и преступления американских империалистов в Корейской войне.